320. Гуру. Каждая мысль создает мост связи с соответствующей ей сферой. По этим мостам из затронутых сфер устремляются сродные мысли, и резервуар человеческого сознания наполняется ими. В этом проявляется магнетизм мыслей, и магнитом является человеческое сознание. Магнит, установленный на привычной волне, легко воспринимает привычные мысли. В этом уявляется рефлекторность сознания, которая требует контроля. Все светлые мысли хороши, но не светлые образуют магнетизм отрицательный. Каждый мост требует внимания. Ненормальный человек не может контролировать свои мысли. Если на одном полюсе посеяно овладение мыслью, то на другом – безумие. 321.